Через 3 дня я получил диплом об окончании школы, а еще через 3, на неделю раньше, чем у Карла, был мой день рождения. Я никак не мог собраться сказать Карлу, что не смогу пойти в армию. Уверен был, что он и так все поймет, и не касался этой темы, неудобно было. Просто мы встретились через день после его совершеннолетия и вместе направились к вербовочному пункту. В паре шагов от Federal Building мы встретили нашу одноклассницу, Карменситу Ибанис. Глядя на нее, можно было почувствовать радость от того, что человечество делится на 2 пола. Не. Кармен не была моей девчонкой. Она не была ничьей девчонкой. Никогда никому не назначала свиданий 2 раза и ко всем относилась с равной долей приветливого безразличия. Однако я с ней был знаком хорошо. Она пользовалась нашим бассейном, потому что он был построен по олимпийским стандартам. Когда с одним попутчиком, когда с другим, а порой и одна, что радовало мою маму, считавшую, будто Кармен оказывает на меня положительное влияние. В чем-то мама была права. Заметив нас, Кармен притормозила и улыбнулась. «Привет, ребята!» «Привет, очи черные!» — ответил я. «Чего это ты сюда?» «А ты не знаешь? Ведь у меня сегодня день рождения!» «Ну, так поздравляю!» «Я решил поступить на службу!» «Ого!» Карл был удивлен не меньше моего. Однако на Карменситу это было похоже. Она никогда не болтала зря, все свои дела держала при себе. «Ты это серьезно?» Ужасно умный вопрос с моей стороны. «А зачем мне шутить? Я хочу пилотировать космические корабли. По крайней мере, постараюсь попасть в пилоты». «Почему бы нет?» — быстро сказал Карл. «Он был прав. Теперь я понимаю, как он был прав. Кармен была маленькой и проворной. Плюс отличное здоровье и отличная реакция. Вдобавок, она замечательно ныряла и была очень сильна в математике. Сам-то я имел всего лишь С по алгебре, да Б по деловой арифметике. Она же давно обогнала школьную программу и проходила курс повышенного типа. Я никогда не задумывался, зачем ей это надо. Ведь маленькая Кармен была такой пестрой и воздушной, что ее даже представить за серьезным делом было невозможно». «Мы, то есть я, — сказал Карл, — я тоже иду вербоваться. И я, — добавил я, — мы оба». Нет, я вовсе не собирался говорить это. Мой язык будто сам сказал за меня. «Да, вот здорово. И я тоже хочу учиться на космического пилота, — решительно добавил я. Она не стала смеяться. Ответ был вполне серьезным. «Отлично. Мы, может, еще там столкнемся. Хотелось бы». «Столкновение на трассе», — засмеялся Карл. «Это для пилотов не дело. Не мели языком. На земле, конечно. А ты тоже собираешься в пилоты?» «Я? Нет, не собираюсь я водить грузовики. Старсайт, конструкторский корпус, вот это для меня. Если возьмут, конечно. Электроника». «Ничего себе грузовики. Вот забросят тебя на какой-нибудь Плутон и оставят там на холодке. Да ладно, ладно, удачи. Ну что, идем?»